373. Июль 16. Сын мой, разницу в чувствованиях своих не следует относить за счет своего настроения, ибо причина кроется в пространственных условиях, которые мешают контакту. Надо дать себе ясный отчет в характере пространственных токов. Тяжкие они необычайно и действуют на сознание. В эти моменты лучше всего хранить полное равновесие и торжественность. Пространственный огонь, принятый сознанием в форме утвержденного волей равновесия и торжественности, не даст болезненной реакции и будет ассимилирован с наибольшей пользой для всего организма. Иначе не избежать разных смен в состояниях духа и крайней подавленности или же нежелательных вспышек. Человек — часть целого, часть космоса, часть Солнечной системы, и не может он стоять в стороне, когда взаимодействие лучей и светил пересекаются дисгармонично. Управлять звездами можно, управляя собой, то есть вводя силу звездных лучей, воздействующих на человека, в каналы, устанавливаемые его волей. Этими каналами будут качества духа, как формы уявления огней, воспринятых извне, но направляемых волею в рамки желаемых качеств. Хаотичность неожиданных воздействий регулируется этим. И лучше быть ближе, еще ближе, чтобы воля не ослабла в борьбе, ибо микрокосм противопоставляет себя воздействию макрокосма, удерживая и утверждая превосходство духа над всем. Идя со мной уже не раз побеждал светило. Победим их и на этот раз, торжественность и равновесие удерживая всеми силами духа.